Григорій Квітка Основ'яненко, «Українські дипломати» російською мовою. Видавництво «Наукова думка», Київ, 1979 рік. Читає Ігор Мурашко. Петру Васильовичу Зварикину. Сколько могу припомнить, 21 число июня месяца не ознаменовано никаким событием ни в древней, ни в новой, ни во всеобщей, ни в русской историях. Пол листа и восьмушку печатанных. 1832 году предназначено было поставить сей день в число достопамятных. В течение сего навсегда заметного дня, в 20-й минуте 12-го часа до полудня, при ясном безоблачном небе, при плюс 20 градусах, дворовые гуси Никифора Амеляновича Тпронькевича, не быв никем водимы, наставляемы, научаемы, подгоняемы и побуждаемы, сами собой добровольно и самоуправно, всего счетом 13 гусей серых и белых, обоих полов и различного возраста, перешли с полей владельца своего и взошли на землю, принадлежащую Кириллу Петровичу Шпаку, засеянные собственным его овсом. Если бы только вошли, походили, погуляли и возвратились на земли господина своего, то оно бы ничего. Никто бы не узнал, не произошло бы ничего важного. И день сей, подобно как и некоторые другие, остался бы надолго незамеченным во всех историях. Но судьба хотела иначе. Известно, что гуси — тварь глупая, не понимающая вовсе ничего, а потому не знающая и о неприкосновенности к чужому достоянию. О страстях же человеческих гуси ни от кого не слыхали и понятия не имеют. И потому и все 13 гусей, взойдя на земли Кирилла Петровича Шпака и увидя на ниве зеленеющую траву еще растущего овса, принялись самоуправно выщипывать его, не по выбору, а сплошь. На беду сих гусей шел в то время дворовый человек Кирилла Петровича Шпака через поля господина своего. Увидел проступки их, выгнал из нивы и погнал прямо на барский двор все-таки своего господина. Кирилл Петрович узнал, в чем дело, и как был темперамента холерического, в чем уверился, отыскав по Брюсову календарю планету, под коей родился, то, не размышляя долго и не сообразив последствий, приказал тех гусей побить. Да именно 13 гусей, принадлежащих не ему, а Никифору Амельяновичу Тпронькевичу. Бедные гуси. Памятно им будет 21 июня. Но и Кирилл Петрович Шпак повек не забудет его. А именно вот какие последствия произошли. На другой день, достопамятного 21 числа, узнав о происшествии с гусями, Никифор Амелянович Тпронькевич приказал купить 3 листа гербовой бумаги 50-копеечного достоинства, написал ужасно пространную просьбу, в коей подробно изложил, что близкий его сосед по имению Кирилл Петрович Шпак утесняет его, Тпронькевича, яко мелкопоместного,